Канг Чен Дзот Нга. Пять сокровищ великих снегов. Отчего так зовется? Это величественная гора. Она хранит пять сокровищ мира. Какие это сокровища? Золото, алмазы, рубины? Нет. Старый Восток ценит иные сокровища. Сказано. Придет время, когда голод охватит весь мир. Тогда появится некто, кто откроет великие сокровищницы и напитает все человечество. Конечно, вы понимаете, что некто напитает человечество не физическую, но духовную пищей. Восходя Гималаи, вы приветствованы именем Шамбалы. При спуске в долины то же самое великое понятие благословляет вас. Шамбала напитает человечество духовную пищей познания великих энергий. Нет худых вестей из Сиккима. За это время наш друг Ринпоче из Чумби построил еще два монастыря, и везде есть изображения Майтреи и Шамбалы. Наш лама-художник Ларива еще в Гуме и написал на стене храма фреску «Мандалу Шамбалы». Геша Ринпоче рассказывает в символических образах о мощи эпохи Шамбалы. За эти годы он стал говорить о Шамбале менее скрытно. Ринпоче подарил нам тибетскую книгу, изданную недавно и посвященную Шамбале. В этой книге собраны молитвы Шамбале, данные Панчен Ринпоче Ташиламой во время его последнего путешествия. Из этого собрания молитв вы можете видеть, что духовный глава Тибета в каждом месте, где он останавливался, давал особую молитву Шамбале. Это достойно примечания. А затем пришло и кольцо со знаком Шамбалы. Седой, уважаемый гур долины Кулу, говорил нам, «В северной стране, в Утракане, на высоком Нагорье, живут великие гуру. До этого места не дойти обыкновенным людям. Сами гуру не выходят сейчас с высот, они не любят Кали-югу, но в случае надобности они посылают своих учеников Чела предупредить правителей народов. Так в древней местности Кулу притворяют знания о махатмах. Передо мною шесть изображений Шамбалы. Вот самое эзотерическое изображение. Мандала Шамбалы, в которой знающие узнают намеки действительности. Наверху Идам, как знак стихийной мощи, и тот Ташилама, который написал очень закрытую книгу «Путь в Шамбалу». В середине изображения снежные горы образуют круг, узнаются три белые границы. В центре как бы долина со многими постройками. Можно различить точно два разреза, как бы планы башен. На башне сам он, свет которого сияет в сужденное время. Внизу мощное воинство ведет победную битву, и сам Ригден-Джапо предводитель. Победа духа на великом поле жизни. Новое изображение Геше из Ташилунпо. На другом изображении внизу та же победная битва, в середине сам Ригден-Джапо, приказывающий перед владыкою все счастливые знаки и сокровища, которые суждены человечеству. За владыкою дворец, по сторонам его мать и отец, а наверху Будда, новое изображение из Сиккима. Третье изображение без битвы, торжественное, со многими золотыми украшениями. В середине крупная фигура Ригден-Джапо, благословляющий. Перед ним выпуклым золотом сверкает Агдордже, крест из знаков молнии. Ниже расположены сокровища. Наверху владыка Будда и по сторонам два Ташиламы, третий и живущий теперь. В этом последнем утверждении выражена современная мысль, изображение из Гума. В четвертом изображении вокруг Ригден-Джапо собрались всадники и пешие воины, предводители его войска и советники. Изображение из Накчу. Пятое изображение из Ташилунпо представляет Ригден-Джапо поучающим нескольких гуру заветом мудрости. Шестое старинное изображение привезено из Ташилунпо бежавшим ламой. Крупное изображение Ригден-Джапо в середине, за владыкою спинка трона в виде синих крыльев, окруженная цветами, в левой руке колесо закона, а правое призывает в свидетелей землю. Внизу собрались все народы Азии. По костюмам можно отличить индусов, китайцев, мусульман, ладакцев, калмыков, монголов, тибетцев, каждый со своим сокровищем. Кто с книгами, кто с оружием, кто с цветами. В середине сокровище. Битва уже исполнилась. Народы призваны к благоденствию. Теперь подведем итоги разбросанным указаниям о Шамбале. Учение Шамбалы – это целое учение о жизни. Так же, как в индийских йогах, это учение показывает, как обращаться с тончайшими энергиями, наполняющими пространство, и как эти энергии могут быть мощно явлены в нашем микрокосмосе. Значит, и Азары, и Кутхумпа относятся к Шамбале. Да. И великие Махатмы, и Риши. Да. И воинство Ригден-Джапо. Да. И многие из цикла Гессериады. Да. И, конечно, Калачакра. Да. И Арьяварша, откуда ожидается Калки-Аватар. Да. И Агарти с подземными городами. Да. И Мингсте. И великий Яркас. И великие держатели Монголии, и жители Кама, и беловодье Алтая, и Шибистан, и долина Лао-Цзина, и черный камень, и Граль, блуждающий камень, и чуть подземная, и белый остров, и подземные ходы Турфана, и скрытые города Черчена, и подводный Китиш, и белая гора, и субурган Хотана, и священная долина посвящения Будды, и Агни-йога, и Дэджунг, и книга Утаншаня, и Ташиламы, и место трех тайн, и белый бурхан. Да, да, да. Все это сошлось в представлении многих веков и народов около великого понятия Шамбалы, так же, как и вся громада отдельных фактов и указаний, глубоко очувствованное, если и недосказанное.